Грех. Екатерине и ее мужу Сергею Маниловым. Ты просишь дать разрешение в исповеданных тобою грехах, описанных в прошлом и этом письме. Я тебе писал, но не помню только, с кем-то послал или по почте, но помню, что писал в ответ на это письмо, что на исповеди просил и разрешил тебе все исповеданные грехи. Можешь не говорить больше их на исповеди другим священникам. Излишне сокрушаться и доходить до отчаяния — это не признак смирения, а гордости. Нужно сокрушаться и жалеть, что своими грехами оскорбляем Господа, просить у Него прощения и стараться впредь не повторять, а если опять впали в какой-то грех, то немедля надо опять и прощения просить, и Господь простит, ибо пришел спасать не праведников, а грешников, то есть сознающих свои грехи. Искренность и глубина покаяния доказываются тем, что человек впредь старается не повторять грехов, сколько бы раз ни согрешил вновь. Не надо отчаиваться, опять, покаявшись, продолжать борьбу. Так и самые падения будут нам на пользу. Ты сама уже многое видишь. Борись со всеми, самыми малыми грехами. Кто не верен в малом, тому не доверяют большого. А то дьявол так и внушает, это пустяк, это мелочь. А про более важное... Где же нам с этим бороться? Это для подвижников. Читай больше Евангелия, и особенно святых отцов, без чтения трудно спасаться. Чем на пустое тратить время, не лучше ли и не интереснее ли поучаться от святых отцов? Я тебя всегда помню. Да поможет тебе Господь в деле спасения, вразумит и благословит». Не трать даром времени. Дни лукави суть. Не знаешь, когда застанет смерть. Привет, Сергею, и благословение Божие. Чаще беседуй с матушкой Валентиной. О прежних грехах не говори. А что теперь мучает, можно с умом открывать, если сама не справишься. Будь здорова. Спасибо за гостинцы. Юлии Алексеевне Зражевской. 23 января 62 года. Мир вам и всякие добрые пожелания на Новый год. Что-то он принесет нам. Желаю всем всякого добра, Сирич, спасения. Вот вам... Новая мысль. Как мы сожалеем о всяком грубом слове, о малом внимании к человеку умершему. Как вы все сейчас жалеете относительно «С», так будем болеть сердцем и о нашем отношении ко всякому человеку, когда откроется сердце наше, здесь ли или по смерти». Больше других грехов сердце сокрушается о грехах, даже малейших, против всякого ближнего, а не только родных. У нас тяжело в храме, надо претерпеть и это. Все здоровы, все кряхтим и жалуемся на погоду. ...1949 год. Дорогая Мариша, Господь хочет спасения каждому человеку, но не каждый человек хочет спасения на деле. На словах все хотят спастись, а на деле отвергают спасение. Чем отвергают? Не грехами, ибо были великие грешники, как разбойники, как Мария Египетская и другие. Они покаялись в своих грехах, и Господь простил их. Таким образом, они получили спасение». А погибает тот, кто грешит и не кается, а сам себя оправдывает в грехах. Это самое ужасное, самое гибельное. Господь говорит: «Не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Что это значит? Слово Божие говорит, что несть праведного, несть не единого, вкупе непотребни быше. Все грешные, и чем святее человек, тем больше он видит в себе грехов. Господь и пришел призвать к покаянию и через покаяние спасти грешников, то есть тех, кто сознает свои грехи, кается пред Господом, просит прощения. А кто или не видит своих грехов, или сам себя оправдывает лукаво тех, отметает от себя Господь. Так отверг Господь и осудил еще на земле фарисеев, которые считали себя праведниками, даже примером для других. Страшно такое состояние. Избави Бог от этого каждого человека. Преподобный Сесой Великий просил пришедших за его душой ангелов помолиться, чтобы Господь дал ему еще пожить для покаяния. Преподобный Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, где будет сатана, туда буду вергнут и я». А он, Пимен Великий, воскрешал мертвых. Так и все угодники до самой смерти оплакивали свои грехи, свой неоплатный долг пред Богом. А мы из-за самолюбия скрываем грехи свои, оправдываемся, лукавим, когда одной ногой стоим уже в гробу. Мариша, еще раз говорю, посмотри всю свою жизнь, покайся во всем, что сознаешь. Проси со слезами, как просит святая церковь, с земными поклонами: «Даруй мне зреть и моя прегрешение». Если человек не видит своих грехов, это не значит, что их нет у него. Это значит, что человек не только во грехах, но еще и в слепоте духовной. И если духовник или вообще посторонний человек обвиняет нас во грехах, то не оправдываться нам надо, а умолять Господа, чтобы Он открыл нам наши грехи, дал покаяться в них до прихода смерти и получить здесь, на земле, прощение. Пока не поздно, займись душой своей. Перестань излишне суетиться, проси от Господа открыть тебе грехи и покаяться в них. Еще раз говорю, если не сознаешь грехов, это не значит, что их у тебя нет. Я против тебя ничего не имею, но жалею тебя. Вечно ты оправдывалась, такая же и теперь. Самооправдание и фарисейство ведут на дно адово. Спасайся! Благословение Божие тебе и Кате! Спасайтесь! Не скорбите, скорее миритесь, если враг обманывает. Монахиня Евпраксия, 1949 год. Письмо твое я получил. Как твое здоровье теперь? Имей в виду, что, по слову преподобного Марка Подвижника, все мы на основании непреложного закона духовного еще здесь подвергаемся наказанию за грехи. Да не с миром осудимся. И это еще милость Божия, что здесь получаем возмездие. Поэтому при болезнях и скорбях надо внимательнее просмотреть свою жизнь и искренне покаяться во всем, и к тому не согрешать, да не горшите, что будет. Привет всем и благословение Божие. Прошу ваших молитв. Монахиня Евпраксии, 18 апреля 50 года. Получил твое письмо и удивляюсь, что у вас там нет веры моим словам. Очень прошу и тебя, и наших иметь побольше доверия ко мне, и больше думать о смерти и будущей жизни, и в свете этих мыслей рассматривать все житейские вопросы с точки зрения вечности, вечной жизни, тогда многое, многое покажется в ином виде, многое из того, что считаем очень важным, потеряет всякую цену, и наоборот, на что не обращаем внимания, что откладываем на задворки, то окажется самым нужным. Надо больше сознавать свои грехи каждому и оплакивать их, и заботиться об освобождении от них, а не утопать в мелких житейских дрязгах и расчетах, да и измышлениях. От всей души желаю, чтобы Господь умудрил всех вас. Сердечный привет тебе и всем, и благословение Божие. Монахини Евпраксии. 2 февраля 51 года. Письмо твое получил. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Я очень порадовался твоим словам, что ты здесь отдохнула. Помоги тебе, Господи, по Богу исполнять свои обязанности, не горячась и не обижая никого. Ни один грех так не тяжел, как обидеть человека, даже если не вполне сознательно обидишь, и то надо с трудом искупать этот грех. Потерпи, родная, что же делать? Я ничего не могу придумать. Если у тебя есть какие предложения, то напиши или сделай, как найдешь лучшим. Господь да поможет тебе и благословит, и оградит. Не переутомляйся, это очень действует на сердце. Говорю это из опыта. У меня сердце тоже очень ослабело. Иногда просто от резкого движения бросает в жар. Становится тяжко, и надо лечь и охлаждать спину. А я в лопатках и в верхней части спины чувствую сильный жар. Тогда приходит. Прости. Прошу и у всех молитв. Третье декабря 59 года. Дорогой Сережа, мир тебе и Кате. Спасибо за письмо. Я уже начал очень беспокоиться о тебе. К сожалению, прошлое сильно давит на тебя. Я рад, что хоть ты сознаешь это. Я не осуждаю тебя за это. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, так злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай, сразу и лапти не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно – стремись жить по заповедям Евангелия, борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и так до смерти. Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, а всегда призывай Господа Иисуса Христа на помощь при всяком искушении. Тогда твоему доброму произволению будет содействовать сила Божия, поборающая всякий грех, всякое бесовское действие. Если поборешь какое греховное влечение, то не себе это приписывай, не своей силе, а Господу, и благодари Его, что Он помог тебе победить грех. Если же припишешь себе, то опять впадешь в те же грехи.

Тогда выйдем оправданными из этой жизни, как мытарь из храма, и войдем во двор овчий, где вечную пажить обрящим». Юлии Алексеевне Изражевской. 5 декабря 49 года. «Мир вам! Тороплюсь написать вам несколько слов, пока светло, так как не дают света, да и лампа без стекла. Прочел вашу исповедь о тщеславии и не нашел в ней ничего, за что можно бы удалиться от вас. Ничего особенного вы не написали. У вас, да и у всех нет ничего, чем бы действительно можно было подтщеславиться. Все мы далеки от Бога своей жизнью. Что есть у нас своего ценного, с чем мы можем с поднятой головой явиться на суд Божий? Ну, все вам понятно. Сами развивайте эти мысли. Каждому человеку так свойственно тщеславие, что оно буквально всего человека пронизывает от внешнего до самых сокровенных глубин. А в то же время оно и самое ядовитое свойство, и с ним нельзя сделать в духовной жизни никакого движения вперед. Необходимо умолить, а затем и уничтожить его. Во всяком случае, нужно непрестанно следить за собой и всякое проявление тщеславия подавлять сокрушением сердечным, вздохнуть ко Господу от всего сердца. «Господи, вот опять змий поднял голову, с гневом отогнать его и воззвать ко Господу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Не хочу, не принимаю, освободи меня от него. Даруй мне зреть моя прегрешения». Прочтите о тщеславии у Иоанна Лествичника, особенно главу 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 23, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 45. Прочтите о гордости главу 1, 2, 5, 11, 16, 17, 20, 34, 38. Укоряйте себя за всякое нарушение малейшей заповеди Божией, не допуская никакого самооправдания. Помните заповедь Спасителя. «Тако и вы, егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби, неключимы есмы». А мы не только не делаем всех заповедей, но и ни одной как следует не исполним, а гордиться и тщеславиться готовы на каждом шагу. Да поможет вам Господь избавиться от этого змея, но без труда и внимания к себе и испрашивания помощи от Господа не можем побороть этого злейшего, лукавнейшего врага. Те проявления тщеславия, о которых вы писали, очень явны и грубы. Есть гораздо более тонкие формы, и если бы не помощь Божия, то можно было бы прийти в отчаяние. Опирайтесь на Евангелие и, например, самого Господа Иисуса Христа в борьбе со тщеславием и в приобретении смирения. Время не позволяет больше писать. Когда внимательно прочту ваши письма, то, может быть, напишу. Надейтесь не на себя, а на Господа. Не только в большом, но и в мелочах. Не можем мы без Господа сделать ничего истинно доброго и полезного для себя. А кажущиеся добрые, по твердому слову Марка Подвижника, потом окажется вредным. То есть, все, что сделано без молитвы и спрашивания помощи от Господа. Будьте здоровы. Да хранит вас Господь. Вы пишете: «Прошу ваших святых молитв. те молитвы святы, которые исходят из благоговейного, сокрушенного и смиренного сердца. А фарисейские, гордые и тщеславные молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Простите меня, спасайтесь, кончайте работу, а то тщеславие будет расширять ее без конца и приведет к стыду. Александре Белокопытовой, 24 января 49 года. «Я здесь привык и без воли Божией никуда не хотел бы уходить отсюда. На все да будет воля Божия. Сам я не хочу ничего выбирать и предпринимать. Господь лучше знает, где, кому надо быть. Прочти мои первые два письма и старайся исполнять то, что я там советую. Не считай грехи зрением, слухом, осязанием и всеми чувствами за малые. Они велики по своим последствиям, поэтому сразу кайся, если погрешишь. А если заметишь, что поддаешься часто греху каким-либо чувствам, то пиши и сокрушайся, ибо это начало большого греха. Избивай младенцев вавилонских, пока они малы, и уничтожай следы их именем Иисуса. Помни, что Царствие Божие силою берется, и только отвергающиеся себя и своих грехов и понуждающие себя на делание заповедей наследят Царствие Божие. Будь здорова, молись за меня, Господь да благословит тебя и сестер твоих, да оградит от всякого зла. Спасибо всем вам». Александре Белокопытовой. «Получил от тебя письмо. Помоги тебе, Господи, прожить в омуте этом и переплыть море житейское и достичь тихой пристани. Так трудно это теперь, особенно молодым. Проси всегда помощи от Господа и Матери Божией. Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему, потому что с ним будет всегда помощь Божия. А если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Вот поэтому и надо бодрствовать и не пригревать в мыслях или в сердце какой-либо гадины, чтобы она не ужалила. Только бодрствованием, удерживанием своих внешних чувств, зрения, слуха, осязания и непрестанным по возможности призыванием имени Божия можно побороть все вражьи вылазки, не допустить себя до большого греха. Надо именем Иисуса Христа убивать зарождающиеся от нашей греховной испорченной природы и от воздействий бесовских греховные мысли и чувства, пока они не выросли, не укоренились. Нет другого пути и средств для очищения себя. Бодрствуйте и непрестанно молитесь. Да сподобитесь избежать всех бедствий от своей греховной природы и от врагов и их орудий. Потерпи, потрудись до сентября, а там видно будет. Помоги тебе, Господи, борись и не давай руки врагу, будь верна Господу, и Он тебя не оставит и не даст в обиду, хотя бы весь мир ополчился на тебя. С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог! Господь да благословит и сохранит тебя». Александре Белокопытовой. «Терпи, молись, борись с грехом, смиряйся, укоряй себя во всем и не вини других, не оправдывай себя, не давай воли языку, глазам, слуху, не осуждай никого. Дело спасения не одним днем делается, во всех трудностях обращайся к Богу с молитвой. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили его. Читай ненасытно Евангелие с молитвой о вразумлении и исполняй по силе, что там повелевается. А в чем нарушаешь заповедь евангельскую, в том сокрушайся и проси прощения. Все делай по совести и дома, и на службе. Не празднословь, терпи. Я помню тебя. Будь здорова. Господь да благословит тебя, вразумит на все благое. Письма студентам Московской духовной академии. Как твои дела? Что-то эти дни я все вспоминаю тебя и жалею. Не случилось ли чего с тобой? Как ты борешься со своим характером? Помоги тебе, Господи. Борись, сокрушайся. Если поскользнешься, то не унывай. Бесы всегда так делают. Да ошибки внушают, что в том или другом нет греха. А если человек поддастся, то начинают напевать, что все равно ты согрешил и прощения нет тебе. Так уж лучше предайся своим ошибкам. А то несколько иначе. Теперь поживи в свое удовольствие, а там покаешься. Жизнь впереди, наберешься опыта, потом пригодится. И тому подобное. Не оправдывай себя и свои ошибки. А перед собой и пред Богом называй вещи своими именами. Сознавай свои грехи, свое бессилие, самому справиться с ними и с бесами, внушающими и толкающими на грех. Плачь пред Богом о своем рабстве греху и дьяволу и проси, чтобы Господь освободил тебя от них. Апостол говорит, что Иисус Христос пришел на землю разрушить дело дьявола, освободить человечество от греха и рабства дьяволу. Если не можем не грешить, то будем, по крайней мере, плакать пред Богом о своей негодности, будем смиряться, перестанем осуждать других. Надо больше молиться и умолять Господа о прощении и помощи. Если человек и со слабыми силами, но непрестанно будет бороться с врагом, то Господь в свое время поможет ему, изведет его из-под власти дьявола. Мы должны показать свою верность Господу борьбой против греха, а если согрешили в чем-то, глубоким сердечным сокрушением. На праздниках не езди в Москву, а сиди дома. Ходи чаще к преподобному Сергию, проси его помощи во всем. Враг не дремлет и находит в каждом человеке слабые места, и на них делает нападение с особой силой. Часто он злое так прикрашивает, что человек думает, что делает добро, творя иногда ужаснейшее зло для себя. Просите у Господа мудрости и силы, и ревности к исполнению его святых заповедей. «Без меня не можете творить и ничего же доброго». Поэтому и надо умолять Господа о вразумлении и помощи. Учись хорошо, честно исполняй свои обязанности в школе. Дорогой, милый, не поддавайся без борьбы никакому нарушению заповедей Божиих. Будешь верен Господу в малом, получишь силу и на большее. Будьте здоровы, да хранит вас Господь и благословит на все доброе и вразумит во всем. Если придется быть в Москве, узнай, достали ли Игнатия Брянчанинова, если нет, то спроси, не продает ли он. Будь здоров,